Глава 16. Изображение моргнуло, и картинка на экране изменилась на заставку канала. Стилизованный под улыбающийся череп маффин, под которым красовалась лихая надпись «Кексики с салом». Студенты, сотрудники отдела дисциплинарной комиссии, все это время открыв рты и практически не дыша, наблюдавшие за действом на телепанели, разом загомонили, обсуждая увиденное. «Ты видел, видел, видел!» Касимова чуть ли не оторвала мне рукав, аж прыгая от возбуждения. «Они поймали ушастую! Настоящую эльфийку!» «Ага». Только и смог выдавить из себя я, все еще находясь в какой-то странной прострации. Впрочем, меня быстро отпустило, и я почувствовал, как мою правую ладонь тисками сжимают маленькие, почти ледяные пальчики Нины. «Ты чего?» Зайка стояла, краши в гроб кладут. Бледная, со стеклянными глазами и мелкими капельками испарины на высоком лбу. Губки девушки мелко дрожали, а сама она не могла оторвать взгляд от погасшего экрана. «Нин, что с тобой?» — обратила внимание на состояние подруги Мальвина. «Тебе что, нехорошо?» «Нет». Зайка вышла из ступора и отрицательно мотнула головой, отчего ее длинные хвостики заболтались в разные стороны. «Просто все это плохо! Очень плохо!» «Что?» — не поняла Лена, перестав, наконец, мучить мой рукав. «Да все! Это эльфа! То, что ее поймали, да еще так вот, в онлайн-трансляции!» Девушка закусила губу. «Это же прямой повод для новой войны! Неужели вы не понимаете, что...» «Не будет ничего, не волнуйся!» Перебил ее сильный женский голос, и мы дружно обернулись. Мне даже захотелось присвистнуть. Вот не понимаю я, почему у нашей аристократии в основном рождаются такие вот красавицы, в то время как у простого народа и девушки по большей части какие-то обычные, что ли. Здесь, в кампусе, куда ни плюнь, обязательно попадешь в очередную Афродиту, ну или как минимум в Елену Прекрасную, ради которой и Трою разрушить не жалко. А стоит выйти за околицу, и большинство девиц при сравнении с ними разве что своей внутренней богиней похвастаться могут. Оставалось только задуматься над тем, уж не влияет ли подобным образом на девочек нуль элемент, составляющий море сансары. Ведь большинство из них имеют уже одаренных родителей или сами появляются на свет с раскрытыми чакрами. Да та же Андре, хоть и похожа на парня, но ведь и мужиковато ее не назовешь. Просто складывается впечатление, что она целенаправленно подчеркивает свою мальчиковость при помощи косметики и прочих маленьких женских хитростей. В общем, все это очень странно. Потому как меня, например, красавцем разве что с пьяну назвать можно. Да и вообще у сильного пола все как-то намного стандартнее. Пройдешься по улице, и только по лицам вряд ли сможешь угадать, с даром перед тобой прохожий или нет. Не в ту, видимо, сторону у нас магоэволюционный процесс повернул. А может, эта мать природа решила пошутить и воплотить в жизнь старую шутку, что, дескать, мужик должен быть чуть красивее обезьяны. Впрочем, девушки, да еще и благородные, да к тому же с деньгами, постоянные клиенты разнообразных салонов красоты. Маджи-пластика, опять же. Было бы чем оплатить услуги скульптора. Студентка, стоящая перед нами, напоминала смесь древнегреческой нимфы с суровой скандинавской валькирией. Красивое лицо с маленькими элегантными очками, копна длинных заплетенных в ослабленную косу волос соломенного цвета, стройная, спортивная, но вместе с тем очень женственная фигура. И грудь. Размера это к 4-5, которую она еще к тому же подчеркивала, сложив под ней руки, в то время как сама задумчиво смотрела на пустой монитор. На поясе у незнакомки в аккуратных и явно дорогих ножнах покоился самый настоящий кацбальгер. На левой же руке я разглядел перчатку с раздвижным щитом, сделанным аналогично с моим посохом. Правда, для того, чтобы разобрать, что там у нее, пришлось глазеть практически на ее грудь, за что я схлопотал ревнивый тычок локотком от зайки, а потом нехилый такой удар кулаком по ребрам от Касимовой. Впрочем, наказание было заслуженным, потому как, гуляя с девушками, пялиться на прелести других особ женского пола как минимум невежливо. Тут скорее вопрос, удастся ли доставить девушку на территорию империи или нет. Привязок к местности маффины не давали. «Известно только, что трансляция откуда-то из-под Киева», — продолжила нимфа Валькирия. «Спутники зону читают плохо, так что основной упор будет на авиаразведку. А так как истребители туда не пошлешь, отправят пару звеньев ударных вертолетов. Как думаете, что будут делать немецкие дойчтайгеры и османские мангусты, когда, потратив время и сориентировавшись по выжженному пятну, наткнутся на имперских нарвалов? С К-56 воевать для их тарахтелок себе дороже. Там все-таки не самоубийцы летают. Да и не решатся они нападать на нас. У них своих проблем выше крыши. У османов вон сирийская провинция бунтует, Курдистан полыхает, а на юге у них халифат и нежить египетская. А немецкая нация вообще империю последние 10 лет разве что не облизывает. Только бы мы со шведами и франками поменьше дружили. Будут они при таких раскладах портить взаимоотношения из-за туманных перспектив в виде подстреленной эльфийской девчонки? Максимум начнется очередной виток войны сталкеров. Ну, может, кто ракетами на скорую руку предполагаемую зону накроет. Пока наших людей там официально нет. И все, утрутся. Наверное, вы правы. Выдавила из себя покрасневшая Нина, которая, кажется, мнила себя гуру международной политики. И сейчас ей было нестерпимо стыдно, что она ляпнула ерунду, поддавшись эмоциям. «А вы, ребята, чего-то хотели?» Валькирия с интересом посмотрела на нас. «Хотели заявление написать или...» «Ольга!» — крикнул ей Валентин. «Эти первокурсники ко мне пришли, в гости на рюмку чаю. Так что, о, наша грозная начальница, заклинаю тебя, не пугай их». «Уж не тот ли это дух, что уделал тебя на шестах?» Улыбнувшись, спросила она. «Парень, ты из какого факультета-то?» «Военка, 50-я группа». «Опа, претарианец, что ли?» Кажется, она даже удивилась. Впрочем, в голосе не было ни грамма враждебности. «А куратор кто?» «Грэм Фишин». Я кивнул на притихшую Касимову, с завистью рассматривавшую старшекурсницу. «Мы с ней вместе у него учимся». «Круто». Она улыбнулась и перевела взгляд на Нину. «А тебя, кажется, у нас на факультете утром видела. Ты тоже на политико-дипломатическом?» «Да». Зайка удивленно захлопала глазками. Кажется, она совсем не ожидала увидеть в дисциплинарной комиссии кого-либо из своих. «Я у Анны Михайловны Садовой в группе». «Тебе очень повезло», — улыбнулась Валькирия. «Анна Михайловна — замечательный преподаватель. Ладно, ребята, заговорилась я с вами. Пойду-ка, а то у меня еще бумажной работы непочатый край. В первый же день столько всего навалилось». Махнув нам на прощание, она скрылась за дверью. А нами вплотную занялся Валентин и его сослуживцы. Хозяева быстро накрыли стол, в небольших фарфоровых чашечках заплескался свежезаваренный чай, и кто-то из парней сбегал в ближайшую кондитерскую за тортиком. Пару раз я ловил на себе немного виноватый взгляд шестовика. Он как бы говорил мне: «Ты уж, приятель, извиняй, я б тебя чем покрепче угостил, да вот начальница на месте, да и ты сам с подружками приперся». Впрочем, лично меня все устраивало. Мы посидели с часок, налаживая мосты и контакты между поколениями студентов колледжа. Поговорили за жизнь, и когда пришла пора закругляться, я взял быка за рога. «Слушай, Валь, а почему большая игра должна начаться для нас только после турнира?» «А ты что, не в курсе?» — удивилась Зайка, отставляя от себя полупустую чашечку. «Сейчас идет регистрация. Дожидаются, пока подтянутся отстающие, а народ разберется с правилами, присмотрится и решит, кто и чем будет заниматься. Ну и турнир еще». «Ну, это, конечно, так», — согласился Валентин. «Но это еще не все». «А что еще?» — удивилась Касимова, особо плотно налегавшая на тортик, а потому находившаяся в хорошем расположении духа. «Для вас чиповка не готова». «Что за чиповка?» — хором спросили мы. Вместо ответа Валентин повернулся к нам в полоборота и приподнял рукой волосы так, чтобы мы могли видеть его шею. На первый взгляд там не было ничего такого. Однако, когда я посмотрел на него в магическом спектре, то увидел маленькую светящуюся звездочку прямо на аксисе, втором шейном позвонке. «Это микрочип участника большой игры», — пояснил шестовик, усаживаясь нормально. «Его подготавливают индивидуально для каждого, и по большому счету он обозначает вашу жизнь». «Не понял», — честно признался я. «Ну...» — парень поморщился. «Там все сложно, вам потом объяснят. Но если так, на пальцах, то эта штуковина делает игру более реалистичной». «То есть...» Нина аж подалась вперед, излучая нескрываемый интерес. «Там установлено комплексное заклинание», — вступила в разговор девушка-старшекурсница с длинными черными волосами, «которое забирает на себя определенное количество вредоносных воздействий, а также достоверно эмулирует реакции тела на них, то есть, например, позволяет одному игроку убить другого, не причинив при этом реального вреда». «Убить?» — ахнула Нина. «Да, как бы понарошку. Кивнул Валентин и, видя в наших глазах непонимание, попытался объяснить по-другому. Вот смотрите. Сейчас, если вдруг мы с Кузьмой подеремся, мы будем наносить друг другу реальные повреждения, потому как у меня есть чип, а у него нет. И если он, например, порежет меня своими ножами, то рана будет реальной, и я имею все шансы истечь кровью и умереть. Когда же ему поставят чип, то тут уже начнется взаимодействие двух игроков, и отработка эффектов займется комплексное заклинание. Моя рана будет выглядеть как реальная, лечиться как реальная. Мне даже придется отлеживаться в больнице. Но настоящего вреда здоровью мне он не причинит. В общем, иллюзии и метамагия, как-то так. Естественно, что подобным объяснением мы не удовлетворились и закидали ребят вопросами, каждый ответ на которые порождали все новые и новые что, как, зачем и почему. Так выяснилось, например, что автомат, что мне выдали, не совсем настоящее боевое оружие, а некий имитатор. Вроде все то же самое, а на деле магическая приблуда, точная копия оригинала, аннигилирующая настоящую пулю и заменяющая ее на идентичный реальному магический выстрел. За всем огнестрельным оружием на руках у студентов тщательно следили мастера-оружейники, которые, собственно, и превращали реальное вооружение в такие вот игрушки. А вообще у них все тут было серьезно. Почти по-взрослому. На лидеров полюсов регулярно совершались покушения, использовались яды, да и вообще студентота интриговала от души. Надо было видеть, как вытянулась личико у Касимовой, когда до нее наконец доперло, что сотворили с ее любимыми пушками, которые так и остались лежать на крыше здания напротив политдипломатического корпуса. Да еще и без ее на то позволения. Если бы Нина не остановила ее, она бы немедленно, прямо при всех задрала свою юбку и, достав пистолет, и занялась бы экспериментами. «В общем, это как глобальная сеть», — закончил тем временем свой рассказ Валентин. «Очень умная кластерная система, которая всегда знает, что сделал я, что сделал ты, и как все это обработать так, чтобы все оставалось в пределах правил большой игры. Поэтому чипы и делаются индивидуально под каждого студента. Неважно, в Америке он живет, в Китае или у нас. Потому как ты, я и все остальные не похожи друг на друга. А уравниловка никому не нужна. У нас тут не РПГшка какая-нибудь. Отсюда и задержка с началом большой игры для первокурсников. Ну а турнир? Турнир — это так, чтобы особо активный народ не заскучал. Как на него записаться-то?» Задал я, наконец, самый важный для меня вопрос. «Я хочу участвовать». «А почему ты думаешь, что я знаю?» — хитро спросил меня Шестовик. «Я же вроде как полицейский, а турнир подпольный. По идее, я должен тебя арестовать как потенциального нарушителя закона и...» «Валь!» — перебила его одна из заседавших с нами третьекурсниц. «Вот он тебе сейчас в лоб пробьет и будет прав. Завязывай уже пургу гнать. Мы и так засиделись». «Ладно, ладно». Валентин встал и приглашающе махнул мне рукой. «Пойдем». К нашему удивлению, повел он нас не куда-нибудь, а в кабинет к валькирии Ольге. Девушка сидела за столом, зарывшись носом в бумаге, и оторвалась от своих дел только после того, как наш сопровождающий вежливо покашлял, привлекая к себе внимание. «Что такое?» Она сурово глянула на нас поверх своих очков. «Да вот, Оль, на турнир хотят записаться». «Все трое?» — с сомнением спросила она, остановив взгляд на Нине. «Нет», — ответил я, делая шаг вперед. «Только я». «Приходят и приходят», — пробурчала, надув губки, валькирия, открывая какой-то файл на компе. «Что вам там, всем медом намазано?» «Не знаю, как кому, а мне намазано», — ответил я, и Касимова презрительно фыркнула. «Хорошо», — устало вздохнула Ольга. «Имя?» «Ефимов, Кузьмава...» «Не это имя!» — сурово произнесла она и, не выдержав, рассмеялась. «Турнир-то подпольный. Там реальные имена не используются. Давай погонялого себе придумывай и побыстрее, а то я занята». Выдал я, потому как фантазия резко забуксовала. «Так и записать?» — продолжала улыбаться валькирия. «Нет, пусть будет... Варлок!» — внезапно для всех выдала зайка. «Пусть будет Варлок!» «Почему Варлок?» — удивилась Ольга. «Парень, ты что, чернокнижием балуешься? Суккубов по ночам призываешь? Ты у меня смотри, узнаю!» «Первое за инкубусом в очереди будет!» Закончил за начальницу Валентин и заржал, заработав точный бросок с мятой бумажкой в лоб. Я же, в свою очередь, с подозрением покосился на Нину. «Ну и что еще обо мне знает эта пигалица с хвостиками?» «Warlock. Это ведь на английском не только чернокнижник, но еще и колдун. Может, она и про мои чакры умудрилась выяснить?» «Так почему Warlock-то?» Валькирия пристально посмотрела на зайку, и та слегка стушевалась. «Ну...» Она замялась. «Звучит красиво. Грозно так». «Да это госпожа в World of Witchcraft переиграла!» Влезла Касимова, и Нина покраснела до корней волос и посмотрела на меня загнанным зверьком. 4 года за орка-варлока оттарабанила, за мужика притом. «Ты мне поговори еще!» — зашипела на нее зайка. «Гном-паладин Пыса 80-го левела! Бронебанка ходячая!» Если бы Мальвина могла провалиться под землю от стыда, она бы это непременно сделала. Касимова, вообще, как я заметил, часто молола языком до того, как до нее доходило то, чем могут обернуться ее слова. К сожалению, мы были на втором этаже, и твердь под нашими ногами отказывалась разверзаться. А потому деваться девушке было некуда. Правда, ушки ее стали такого цвета, что еще немного, и из них повалил бы пар. «Варлок, варлок», — покатал слово на языке Валентин, а затем попробовал скандировать. «Варлок, варлок». «А ничего так, мне лично нравится». «Вот нафига все эти англицизмы?» — возмутилась Ольга. «В русском языке что, слова кончились? Вот, например, хорошее имя Ведун. Да, свободно. Ведун 139. Кузьма, хочешь быть Ведуном 139?» «Спасибо, но лучше Варлоком». Отказался я от такой сомнительной чести, тем более, что мое воображение, похоже, отправилось на зимовку в теплые края. И в голове упорно вертелись какие-то терминаторы и робокопы. «Как знаешь», — пожала плечами местная начальница. «Дело твое, но я бы на твоем месте взяла ведуна 139. Красиво же звучит». «М-да». У девушки было явно странное представление о прекрасном. Зайдя в ванную, я быстро переоделся в свою черную форму военной кафедры. Портить кампусную повседневку мне как-то не хотелось, а моя гражданская одежка в виде джинсов, майки и куртки мне могла еще пригодиться. Комплект же, который мне выдавали на военной кафедре, изначально предназначался для активной физической деятельности. К тому же в нем действительно было удобно, да и уплотненные защитные накладки располагались так, что прикрывали суставы и жизненно важные органы, не стесняя движений. А вот дополнительную защиту, а тем более шлем, я оставил дома. Эти штуковины скорее были нужны на поле боя, а не на полуспортивном соревновании, которым на самом деле являлся турнир. Несмотря на всю нагнетаемую вокруг него атмосферу таинственности и нелегальности, которую особо подчеркивали местные студенческие СМИ, безопасность, как говорил Валентин, на этом мероприятии ставилась превыше всего. В общем-то, я мог и не прятаться в ванной. Смущать мне сегодня было некого. Андре как ушла утром из общаги, так до сих пор и не вернулась. А ведь на часах уже было почти 8 вечера. Впрочем, тут скорее сказывалась привычка, выработавшаяся у нас за неделю совместной жизни. Все-таки нам приходилось не просто уживаться в одной комнате, а еще и учитывать разницу в физиологии мальчиков и девочек. Правда, стесняло это только меня, потому как именно я старался не смущать лишний раз девушку. Анри же порой чуть ли не голышом носилась по комнате, так, словно бы меня здесь и не было вовсе. Но стоило только обратить на нее внимание, как она заливалась краской, и в ход шло рукоприкладство. На кафедре же за неделю, прошедшую с вводной пары, учебная рутина мало чем отличалась от той, к которой я привык в техникуме. Лекции, семинары, общефизическое развитие, легкая атлетика и все вновь по кругу. Разве что общеобразовательных предметов у курсантов было побольше, да и программа потяжелее, нежели у будущих тренеров-физкультурников. Рукопашка, стрельба и прочие военно-магические забавы ожидали нас только после начала большой игры. А сейчас нас нагружали по полной и постоянно проводили медико-магические тесты. С последними, что было вполне ожидаемо, у меня сразу наметились проблемы. Точнее, я старался как мог, изображая из себя простенького Исаула. Однако уже после объяснений Валентина про чипы мне было понятно, что просто так в покое меня не оставят. Естественно, что так оно и случилось. Позавчера, в четверг, недовольный Грэм после занятий отвел меня в какую-то мега-крутую лабораторию, глубоко закопавшуюся в землю вне пределов колледжа. И вот там я под присмотром герцога Сафронова, Фишина и кучи различных ученых-мужей, а также к моему неудовольствию собственного деда, вынужден был выложиться по полной. Вплоть до открытия на целых 8 секунд седьмой теменной чакры Сахасрары, после чего имел честь полюбоваться на воплощенного аватара аспектами тамагии и старого хрыча, также вскрывшего себе все, что только можно. Зрелище было то еще. Пока вызванный мной бесконтрольный магический шторм разносил вдребезги сверхукрепленный и мегазащищенный полигон подземного бункера, сминая зачарованные бронепластины, кроша в труху небьющиеся стекла и аннигилируя дорогущую аппаратуру, ректор спокойно стоял рядом, сияя чистой арканой, словно солнышко, принявшее форму человеческого силуэта. Но одет хоть и тоже светился, больше всего напоминал обычную газовую горелку. Этакая аватара Газпрома, с полыхающей голубым огнем шевелюрой, глазами, а также выдыхающей ртом и носом струи такого же колера. Так и подмывало пошутить на тему реактивной горелки на нижнем полушарии. Вот только сам я, как оказалось, мало чем от него отличался. Посмотрел потом на себя в записи. В общем-то, все то же самое, только ярко-ярко-алого цвета, да к тому же с какими-то разноцветными лепестками по ореолу. Радужный пони-коммунист, блин. Я даже был готов согласиться с Грэмом, охреневшим от увиденного, а еще более от того, что ему придется учить подобного чудика, который в привычной ему манере поинтересовался у высокого собрания. «А не стоит ли сразу пристрелить паренька? Ну, чтобы не мучился». Так что всем было хорошо. Всем было весело, кроме начальника разрушенной лаборатории, которого, похоже, чуть едва не приобнял Кондратий, после того, как он увидел, что, походя, за несчастные 8 секунд я сотворил с его подотчетным объектом. Остановившись перед выходом из комнаты, я еще раз осмотрелся. Так, на всякий случай, мало ли чего забыл. На моей половине царил спартанский порядок. Сторона жанра была привычно захламлена. Повсюду валялась одежда, какая-то косметика, баночки, тюбики и прочее чисто женское барахло, от которого поплохело бы любому зашедшему к нам проверяющему. Хмыкнув и пожелав самому себе удачи, я выключил свет и вышел в коридор. Общагу я покидал непривычным путем через окно нашего этажа, а по-человечески. Ибо в кампусе сегодня была такая вот особая ночь, что даже будка охранника на выходе пустовала. Доехал, как и договаривались, на трамвайчике до Нининого особняка. Девушки уже ждали меня в его садике. И Касимова даже посмела заикнуться о том, что я опоздал, хотя приехал я минут на 15 раньше положенного срока. После чего мы вместе отправились на суперсекретную подпольную арену, о которой в городе знала последняя собака. Было приятно вот так вот опять пройтись вдвоем. Да пусть даже втроем, по вечерним улицам. Все-таки за эту неделю мы с Зайкой виделись очень редко. А Мальвина на занятиях вела себя как отъявленная стерва, из-за чего хотелось ее прибить и закопать поглубже, а не пригласить куда-нибудь прогуляться. Нинка же так выматывалась у себя на занятиях, что ее хватало исключительно на обязательный мацион до своего домика, да и то с использованием колесных средств, в котором я по мере возможности должен был ее сопровождать. Почему должен? Не знаю. Как-то так сложилось. Да и мне, в общем-то, была не в тягость подобная обязанность. Правда, получилось у нас это только во вторник, четверг и сегодня, потому как в остальные дни после уроков я честно отрабатывал назначенные мне дополнительные наряды в кампусе. Но перетаскивание ящиков с места на место, как и другая подобная работа, была мне привычна. И я особо не напрягался, в то время как мои коллеги по наказанию, которых было немало, обиженно пыхтели и старались побольше филонить. Вообще, уровень организации воспитательного процесса меня однозначно порадовал. Не приходилось ничего выдумывать самому. Предприятия, магазины и прочие заведения скидывали в ректорат заявки на определенный день и время, а там они уже централизованно обрабатывались и приходили в виде направлений на планшеты к провинившимся, в зависимости от их внеурочных часов. Нечто подобное было и на гражданской кафедре, только в немного другой форме. Так, например, наша Зайка, которая позавчера за что-то получила нагоняя от педагога, в следующий вторник после уроков обязана была явиться в какой-то там ресторан и отрабатывать свою провинность мытьем посуды на кухне. Устала она, не устала, хочет, не хочет, встала и пошла. Исключений из правил здесь не существовало. Архисекретная подпольная арена оказалась подземным уровнем Ильинского стадиона. Натуральным колизеем, запрятанным в огромной искусственной пещере, в которой уже понабилась уйма народу. Праздник уже начался. Что-то умное голосило в микрофон девочка-ведущая. Между рядами кресел и в стоячем секторе бегали продавцы напитков и различные вкуснятины. Да и вообще молодежь пребывала в приподнятом состоянии духа и радостно шумела в предвкушении интересного зрелища. Сверившись с выведенной на огромные мониторы турнирной таблицей, я выяснил, что мой первый бой состоится с неким снегирем в первом секторе на арене А, после чего мы направились в нужную раздевалку, хотя я и предлагал подыскать девушкам сидячие места на трибунах, где им было бы куда как удобнее. Обе хором отказались. Нина заявила, что так, мол, неинтересно, а Касимова сказала, что хочет быть первой, кто поиздевается надо мной после того, как я солью стартовый бой. Небольшое помещение под ареной, где мы оказались, служило комнатой ожидания для уже готовых к бою участников, а также своеобразным клубом для сопровождающих их друзей. К моему удивлению, Нина и Лена быстро нашли среди этой разномастной толпы студентов и курсантов каких-то знакомых девчонок и упорхнули к ним пощебетать о своем, о женском. Что было, в общем-то, мне на руку, потому как я мог спокойно приготовиться и как следует осмотреться. На мой взгляд, действительно сильных ребят здесь не было. Кое-кого из военных я уже видел на кафедре, но в основном лица были незнакомые. По уровням в среднем двоечка. Правда, встречались и единички. А в дальнем углу дожидался своей очереди угрюмый парень-маг-адепт со второго курса в каком-то безумного вида наряде, бывшим, видно, формой его родовой боевой школы, из-за которой он, похоже, чувствовал себя не в своей тарелке. Наконец, спустя минут 15 по трансляции объявили мое имя. Нина пожелала мне ни пуха, ни пера, а Касимова поскорее сдохнуть. После чего я традиционно послал всех к черту, служащий арены застегнул мне на шее специальный гладиаторский ошейник с особым амулетом, и в сопровождении девчонок мы последовали к выходу. На огороженной прозрачным силовым барьером площадке уже ждал мой противник. Парень-второкурсник, чуть выше меня ростом и немного уже в плечах. Гибкий и стройный, с довольно длинными ногами и руками. Однако не это было главное. В этом раунде мне противостоял воин-стрелок. Вооружен он был двумя пистолетами, которые я определил как Desert Eagle. Правда, без понятия какой модификации. А вот сам я оружие доставать не стал. Ибо нефиг светить козыри раньше времени. Потому как против меня вышел обычный корнет. И справиться с ним Ясаулу, под которого я косил, вполне реально было и так. Прозвучал гонг. Выбежавшая на арену между нами девушка быстренько протараторила правила, точнее, объявила их полное отсутствие. Как и следовало ожидать, амулет, который мне нацепили на шею, был простеньким аналогом того самого чипа, о котором рассказывал Валентин, и работал по схожему принципу. Просто был штукой универсальной и все же не такой гибкой. Так что на радость зрителям участники могли мутузить друг друга почем зря, а при желании даже делать грудью амбразура тагенды. Снегирь встал в странную высокую стойку, довольно необычно вытянув перед собой руки с пистолетами, так что они оказались один над другим. Причем держал он их, словно заправский американский гангста, параллельно земле. Если я хоть что-то вообще понимал в этом деле, то стрелять он мог разве что с верхнего, да и то не прицельно, потому как левая рука выгнута у него была очень уж неестественно. Хотя все это могло быть всего лишь некой ловушкой для лоха. Сам я занял верхнюю стойку пса. Она была чуть шире привычной мне журавлиной, однако позволяла быстро перемещать центр тяжести, а оттого нижняя часть тела становилась куда как более маневренной, и дистанционному противнику было труднее определить направление первого движения. В общем-то, так и случилось. Стоило прогудеть третьему сигналу, как мой противник чуть развернулся и засадил из нижнего пистолета две пули немного левее от меня, куда, по его мнению, я должен был сделать стартовый рывок. И одновременно еще одну по прямой. Первые, естественно, ушли в молоко, а последнюю я просто отбил воздушным хлопком, и она рикошетом улетела куда-то вверх, в то время как я оказался возле снегиря, навязывая ему ближний бой. Не знаю, что уж у него там были за пули, но вряд ли обычные. Выстрел, похоже, нес в себе какое-то пакостное заклинание, которое должно было сработать при касании или при пролете мимо меня. А потому я решил перестраховаться. Мало ли чего он туда понапихал. И тут он улыбнулся, но мгновенно потух, нарвавшись на ответный оскал и сразу поняв, что попал. Я, конечно, не Якушев с десятилетиями боевого опыта, но прочитать настолько линейную моторику мне труда не составило. Его боевое искусство, завязанное на пистолетный бой, явно строилось на двух основных принципах. Бой на средней дистанции с использованием пистолетных кат, позволяющих производить неожиданные и точные выстрелы из вроде бы неудобных для этого положений. И чего-то наподобие липких рук, искусство ближнего боя, позволяющего связывать противника на очень близкой дистанции. А учитывая, что своего оружия он не выпускал, то при первой же возможности просто пристрелить его в упор. Хрен его знает, эффективен был этот комплекс или нет. В любом случае основной расчет строился на том, что при первом и втором варианте противник будет как минимум удивлен и не сможет адекватно отреагировать. Вот только для этого нужно уметь скрывать свои намерения. А он не просто сразу же использовал свой первый козырь, подсказав тем самым, что мне с ним надо бы сблизиться, но и постарался сразу налипнуть на меня, как только случился контакт. Однако подобным меня было не удивить. Наставник учил меня струям ручья, что, по сути, было теми же липкими руками, так что фокуса у него не вышло. И второй козырь также улетел в тартарары. Отведя дуло пистолета от своей центральной линии, так чтобы грохнувший выстрел прошел мимо моей головы, я чувствительно саданул его костяшками пальцев по запястью, лишая его подвижности. И сразу же тыльной стороной той же ладони на обратном движении хлестнул по зубам, заставив его голову резко дернуться назад. Вот и славненько. Пусть помедитирует немного, а мы пока поиграемся на руках, делая обещанное ректору шоу. Конечно, это было не совсем честно с моей стороны, потому как будь я корнетом или даже настоящим Есаулом, выстрел, произведенный из такой пушки под самым ухом, не остался бы для меня без последствий. Ведь точно так же, как нельзя накачать не только тело, но и лицо, невозможно нацепить железную рубашку на барабанные перепонки. Но тут уж прости, парень, ничего я поделать с этим не мог. Подобные защиты пробивались на рефлекторном уровне при обучении на сверхскоростях. Я даже не знал, реально ли вытравить их из моей бренной тушки. Не то чтобы просто так вот взять и отключить ради какого-то там снегиря. Зато я не стал так уж сильно унижать паренька. Хотя мог ухайдакать его, как Есаул, после первого же касания. Наоборот, мы очень красиво потанцевали. Удары, отводы, поджимы на все нарастающей скорости следовали один за другим. Прямо как на тренировке. Я и мой ведомый, точнее, его натренированное на подобные движения, перехваты и отводы тела, которое сейчас двигалось само, в то время как его хозяин пребывал в легкой прострации. Наконец, я решил, что хорошего помаленьку. Потому как еще немного, и уже самый тупой в этом зале поймет, что я просто играю с несчастным снегирем, как кошка с пойманной, но все еще живой и несъеденной птичкой. Да и пациент уже начал приходить в чувство. Немного нарастив скорость, я сбил руку с пистолетом в сторону, пробил несколько быстрых ударов по ней, работая по суставам, и резко закончил все, поднырнув под вторую и впечатав локоть боковым в основание его челюсти, одновременно подбивая ноги. Красиво, эффектно и вообще-то смертоносно. Парень рухнул на землю, как подкошенный. «Победитель Варлок!» — проорала ведущая, выскакивая на сцену и нажимая какую-то кнопку на пульте в ее руке. Снегирь тут же ожил, так, словно бы я и не слышал секунду назад хруста ломаемых позвонков. Встал, хлопая глазами, недоверчиво покрутил шеей и, улыбнувшись, протянул мне руку. «Спасибо за науку», — сказал он, когда я ответил на рукопожатие, а затем, чуть наклонившись ко мне, шепотом добавил. «С меня бутылка, за то, что сразу не положил».